что могут предложить посредники. Убрать Мишу Жеребякина и уплатить штраф Зардане. 25 миллионов наличными. Посредникам такую же сумму и тоже наличными. Ну, разумеется, если согласится Зардане. Кроме этого, нужно будет оказать ему услуги и выдать тех парней, которые принесли бомбу. «Немного ли просишь?» — усмехнулся Колесов. «Много?» — удивился Филя. «Наоборот, мало. Если хочешь, решай сам. Но тогда тебе придется продолжать войну». Колесов молчал. Он решал трудную задачу. В конце концов, Жеребякин сам виноват. Он начал эту войну. Он напал на дачу, он устроил взрыв в больнице, и он велел доставить бомбу в ресторан. Почему он должен его жалеть? Почему он должен за него заступаться? Да и деньги будет взять неоткуда. Если только не отдать всю долю Жеребякина, выплачивая штраф. Последний аргумент оказался решающим. «Я согласен», — сказал Колесов. «Я на все согласен». На следующее утро он позвонил Жеребякину, попросив его приехать. Жеребякин выехал под усиленной охраной. Он чувствовал себя победителем. Он поднялся в кабинет Колесова, уже предвкушая, как будет выставлять свои условия. В приемной он отпустил телохранителей. Здесь он мог ничего не бояться. И, войдя в кабинет Колесова, получил сразу две пули в затылок от затаившегося там киллера. Самого Колесова в кабинете не было, а киллер спокойно ушел через комнату отдыха. В этот вечер произошло и еще одно событие. Григорий Мироненко явился к Науму Киршбауму в сопровождении троих боевиков, чтобы расквитаться с ювелиром. Он не подозревал, что все эти дни в квартире старика дежурили сотрудники СБК, предупрежденные Стольниковым и Цаповым. Мироненко был вторично арестован. Заключение. Они стояли в зале для официальных делегаций аэропорта Внуково. Через несколько минут самолет с чеченской делегацией должен был подняться в воздух. Уже направлялись к выходу члены делегации, прибывшие на переговоры, когда к Стольникову подошла и Рада. Девушка была одета в строгое темное платье, джинсов больше не было. Их и не могло быть в присутствии такого количества ее земляков. «Спасибо вам за все», — сказала она. «Я не думала, что все так получится». «Я тоже не думал», — ответил Стольников. Он стоял с перевязанной правой рукой. «Удачи вам». «Вы знаете», — вдруг очень серьезно сказала Ирада, — «я все эти годы жила в Турции среди наших земляков. Много говорили про войну, про убитых и раненых. Я считала, что все русские ненавидят чеченцев, которые убивают их солдат на войне. Я боялась лететь в Москву. Думала, меня тоже будут ненавидеть». Она помолчала немного и продолжала. «А Светлана Михайловна остановила бандитов, закрыв меня своим телом. И стольких хороших людей я встретила. И этого врача, который меня на дачу отвез, старика-ювелира, студента, который мне помог, и даже художника, — она чуть покраснела, — который тоже мне помог, и с которым мы немного поспорили. И вы». Она вдруг протянула ему конверт. «Вот, возьмите. Это деньги. Плата за телефонный разговор и за ужин. Пожалуйста, перешлите их тому художнику, о котором я вам рассказывала. Он живет не очень хорошо. Адрес на конверте». «Перешлю обязательно», — улыбнулся Стольников. «Спасибо вам за все», — продолжала она. «Вы знаете, я поняла, что самое главное в жизни. Вот когда мне старик-ювелир рассказывал, то я все поняла. Самое главное в жизни — это научиться чувствовать боль другого человека, научиться брать ее немного на себя». И если все будут поступать таким образом, в мире будет чуточку меньше боли.